Глава 10. Ника. Дан сверлит меня тяжелым немигающим взглядом. Пальцы мертвым хватом вцепились в майку. В воздухе закипает странное напряжение, я, заметив ремешок браслета, хватаю его с дивана и убегаю в ванную комнату. По-хорошему, надо бы взять чистое белье, но это означает, что нужно вернуться в спальню Дана или к рюкзаку. Что, в принципе, тоже означает пройти мимо здоровяка. Пройти мимо него или оказаться на его священной и неприкасаемой территории. Нет-нет, спасибо. Уф. Эмоции стихают. Вместе с ними силы покидают тело. Я устало падаю на пуф, вслепую закрепляю браслет на запястье. Циферблат выдает, что у меня все еще зашкаливает пульс. В голове крутятся слова Дана об оргазме, пульсе и еще много о чем. Все вперемешку. Телу жарко и... хорошо. Так хорошо не было еще ни разу. Я прижимаюсь лопатками к стене, закрываю глаза. Под ними выплясывают солнечные зайчики, на губах расползается улыбка. Надо принять теплый душ, умыться, двигаться совсем не хочется. Мое сладкое уединение прерывает грубый стук кулака по двери. «Выстирай то, что запачкало», — требует Дан. «Ты о чем?» «Бух». Еще один удар кулака сотрясает дверь. «Сама знаешь. Я завершаю обход. Через час снова пойду, и ты должна к тому времени закончить спать и сопеть свои маленькие сопливые ноздри. Увижу, что притворяешься, или почую, что замышляешь побег, пожалеешь». Бух. Отходит. О боже. Удовольствие как не бывало. И что я еще ему стирать должна? Майку, что ли? Псих. Жалко ему. Нельзя с забитым носом ходить. Подождав, пока шаги здоровяка смолкнут в отдалении, я осторожно открываю дверь, забрав скомканную майку. Недолго думая, швыряю ее в стиральную машинку к своим вещам, включаю быструю стирку, двойную сушку и отправляюсь под душ, проводя там довольно много времени. Потом быстро достаю вещи из машинки. Странно, но куда-то пропала майка мужчины. Была же здесь, белая такая. Развешиваю все свои вещи на сушилке и потом перевожу взгляд на какой-то комок с цветными пятнами, оставшийся на дне. Это что такое? Разворачиваю и... тут же комкаю обратно. О нет. О нет. Что же могло покрасить майку Дана в этот мимишный розовый цвет? Мой пеньюар? Но он же не побледнел ни на тон. Как так вышло? Понятия не имею. Может быть, не заметит? Подбадриваю себя. Чай не последняя майка. Быстро завешиваю майку в самый дальний угол сушилки, замаскировав другими вещами и, завернувшись в большое банное полотенце, крадусь обратно к дивану. Там же нахожу рюкзак, вытягиваю из него трусики и футболку. Размотав полотенце, быстро встаю, натягивая трусики. Спину обжигает взглядом. Вроде никого. Откуда такое ощущение пристального наблюдения? Почудилась, наверное. Быстро юркую под одеяло в надежде заснуть. Свое утро я всегда начинаю с легкой разминки, мягкой растяжки и медитации. Появление полярного здоровяка не повод изменять своим привычкам. Плюс я испытываю потребность успокоиться, потому что произошедшее вчера ночью не дает мне покоя. Всю ночь чертовщина снилась, а как спину жгло, будто этот странный тип меня во сне взглядом сверлил. Кто знает, может быть, так и было. Ведь он точно ходил ночью по дому, его шаги я слышала сквозь сон. Размеренные шлепки босых ступней по паркету. Уверена, что он мог передвигаться бесшумно, но шлепал нарочно. Может быть, хотел меня словить на чем-то? Но я усердно лежала лицом к спинке дивана и делая вид, что спала глубоко. На деле же я просыпалась всякий раз, когда этот ужасный мужчина появлялся в комнате. То есть несколько раз за ночь. Измучил он меня капитально. Не ночь, а сплошная мука. Поэтому как никогда важно восстановить душевное равновесие, обрести баланс, продышаться. Музыку для медитации ставлю едва слышно, после разминки вхожу в позу собаки и... понимаю, что нахожусь в комнате не одна. Более того, неизвестно, сколько это длится и... хорошо гнешься. Горячие ладони опускаются на мой зад, похлопывают его по-хозяйски. Я выпрямляюсь значительно медленнее, чем диктует мое возмущение вторжением в личное пространство. Просто не хочу показывать говнюку, как сильно взволнована его прикосновениями. Сразу же вспоминается, как он меня ласкал, как трогал и как трогала его я. Боже, конечно, он меня вынудил. Фу. Сама бы я ни за что. Ни при каких условиях. И вообще, может, это были не оргазмы, а кое-что другое. Стряхнув руку Дана, выпрямляюсь. У него сна ни в одном глазу, лицо решительное. Впрочем, это выражение сердитой лопаты у Дана кажется топовое и просто привычное. И взгляд, не влезай, убьет, злая собака. «Чего тебе?» «Завтрак». Дан подносит к моему носу собственное запястье с невероятно крутыми часами. Через 20 минут я хочу видеть на своем столе завтрак. Сытный, плотный, полезный завтрак. Сегодня позволяю немного опоздать. Завтра, чтобы ни секунды опоздания, поняла?» Отходит. Линия плеч, посадка головы, снежный затылок. Уверена, он доволен собой. «А больше ничего не хочешь?» Сердито бросаю в его спину. «И еще ты будешь носить вот это». Развернувшись, он растягивает в руках нечто. Покрывшись пятнами стыда, почти такими же пятнами, как майка, которую Дан держит в руках, узнаю вчерашний предмет нижнего белья мужчины. Я надеялась, что пятна побледнеют, но они не побледнели. Его майка высохла и села в размере. «Снимай свои шмотки, будешь ходить в этом», — требует. Как неудобно с майкой вышло. Наверное, она не из синтетики, иначе почему бы так села? Я ведь совсем не хотела ничего портить, просто не подумала. Но извиняться не буду. «Я не хочу». «Придется», — скрипит зубами. «Испортила, носи», — швыряет в лицо. «Это твое наказание. Первое из». «Первое?» «Первое», — растягивает губы в ухмылке.